Глава 16. А потом она сказала советнику, что Альфа-Ардвальд не приходил к ней с самого прибытия Амари в замок. Я натурально в ужасе. Маджи так самозабвенно сплетничала, что даже не заметила, как из чашки чай выплеснулся ей на платье. «Неужели прямо так и сказала?» — округлила глаза Ирда. В ее крупных ладонях маленькая чашечка совершенно потерялась. «Клянусь лунным светом, я сама слышала, когда утром шла из сада». «А ты что там делала?» — спросила Делла. «Хотела встретить Альфу», — прямо ответила Марджи. «Зачем?» — хором поинтересовались Бригида и Оливия. «Не ваших умов дело», — отрезала Марджи, возмущенно тряхнув головой. «А когда я возвращалась, стала свидетельницей этого возмутительного разговора между советником и фавориткой. Какое бесстыдство! И она еще смеет жаловаться!» Я заметила, как Фиона усмехнулась в чашку. Под глазами у девушки залегли тени, будто она плохо спала. «Самое время леди Райли возвращаться к себе в имение», — заметила Делла. Остальные девушки согласно закивали. «Жаль, что так считаем только мы». Дочь ремесленника откашлялась. «Говорят, мужчина-оборотни очень...» Бригида покраснела, поняв, что все повернули головы к ней. «Продолжай же», — велела Делла. «Они, это, конечно же, только слухи, но я слышала, что они очень...» «Любят женское общество, ты хочешь сказать?» — захохотала Фиона. Бригида неуверенно кивнула. «А вдруг и после свадьбы Альфа позволит леди Райли остаться в замке?» — шепотом сказала она. «Такого не будет», — вырвалось у меня. Все девушки дружно повернули головы ко мне. «Откуда такая осведомленность, дорогая?» — спросила Марджи самым невинным своим голосом. «Может быть, Альфа сам поделился с тобой своими намерениями?» «Нет, просто мне кажется, он так не поступит. Фиала — это душа и сердце волка», — вспомнила я слова советника. «А пока душа и сердце не определена, можно и развлечься!» — снова рассмеялась Фиона. «Я натурально в ужасе!» — возмутилась Марджи, переводя взгляд с Фионы на Бригиду. Она так громко стукнула чашкой о блюдечко, что я вздрогнула. «Вы, похоже, такие же бесстыдницы, как и фаворитка!» «Когда я стану повелительницей волчьих клыков?» — протянула Делла. «Фаворитка покинет замок быстрее, чем успеет произнести Ардвальд!» «Ты выиграешь!» — фыркнула Марджи. «Да чтоб ты знала!» «Амари!» — в гостиную стремительно вошла госпожа Мот. «Собирайтесь, пора!» За распорядительницей в гостиную впорхнули горничные. В руках они держали теплые плащи для каждой Амари. «А переодеться?» — взвизгнула Марджи, только сейчас заметив пятно на платье. «Переоденетесь на месте испытания. Следуйте за мной, Амари. Альфа и советник уже ждут вас». Когда мы вышли к главным воротам замка, там уже стояли кареты. Альфа и советник ожидали неподалеку. Поприветствовав Амари легким наклоном головы, Альфа сказал: «Второе испытание пройдет у озера памяти. Дорога предстоит недолгая, думаю, вы не успеете соскучиться». Пока Альфа помогал девушкам рассаживаться по каретам, а госпожа Мот руководила слугами, я подошла к советнику. «Я размышляла над нашим разговором», — сказала тихо. «Простите?» Гервальд нахмурился, непонимающе посмотрев на меня. В янтарных глазах застыл вопрос. «Вы сказали, что Альфа передает своей фиале часть себя, но, поступая так, как он может быть уверен в ответных чувствах? Разве любовь не рождает жертвенность? Разве не должна победительница отбора искренне пожелать стать фиалой для Альфы?» «Я не совсем понимаю». «Может быть, причина неудачных браков Альфы кроется именно в этом?» — быстро договорила я, сама испугавшись своих дерзких вопросов. Но знала я и то, что должна их задать. «По-вашему, Альфа заслужил такую участь?» — грубовато спросил советник, с неудовольствием глядя на меня. Я с трудом устояла на месте, чудом не отшатнувшись. Такой волной гнева и холода полыхнуло на меня из глубины янтарных глаз. Это было так не похоже на вчерашнее поведение советника, что я совершенно растерялась. «Простите, если обидела. Я понимаю, Альфа ваш брат, но я всего лишь предположила...» «Ваше предположение ошибочно, леди Лирилия. Я основана одной богине, ведомо на чем». «Оно основано лишь на моих предположениях, ведь...» Я поняла, что своими дальнейшими словами могу сделать еще хуже, поэтому просто пробормотала. «Простите еще раз, Гервальд, я не хотела». Советник ничего не ответил, лишь удивленно вскинул брови, однако весь его вид говорил о том, что он возмущен. Я же готова была откусить собственный язык. Тут к нам подошел Альфа. «Что-то случилось?» — спросил он, переводя внимательный взгляд с меня на советника. «Мы рассуждали о превратностях судьбы. Богиня порой делает очень странный выбор, мой Альфа». Холодно отозвался советник, бросая выразительный взгляд на Альфу. Тот приподнял бровь, но советник замолчал. Я же чувствовала лишь, как жжет щеки. «Леди Лирилия!» — Альфа подал мне руку с неудовольствием, посмотрев на советника. «Кареты ждут». «Да-да, конечно». Я села в карету, но весь путь до озера памяти не могла выбросить из головы разговор с советником. Альфа не обманул. Дорога и правда оказалась короткой. Карета остановилась, а когда мы вышли, оказалось, что нас привезли к подножию одной из гор, среди которых расположился замок. Дул пронизывающий до костей ветер. Прямо перед нами зиял широкий ход в пещеру. «Слышала я об этом озере памяти», — зашептала Ирда. «Говорят, его охраняют друиды. Помяните мое слово, на этом испытании что-то случится. У меня чешется левая ладонь, это не к добру, так всегда мой папенька говорил. Когда у него чесалась левая ладонь, он и самую смирную лошадку подковать не мог». «Твоему папеньке в перерывах между подковкой лошадей следовало чаще мыть руки», — фыркнула Делла. «Амари, прошу, следуйте за мной», — велел Альфа, первым шагнув в проход. Свой теплый плащ он оставил слуге, оставшись в белоснежной свободной рубашке, которую тут же начал трепать ветер, плотно сидящих штанах и сапогах до колена. Амари, переглядываясь цепочкой, двинулись следом. Замыкали шествие советник, госпожа Мот, слуги, тащившие сундук с одеждой для испытания, и горничные. В пещере был один и единственный ход, освещенный голубыми кристаллами, которые начинали светиться, стоило Альфе сделать следующий шаг. Мое сердце отчаянно колотилось. Что ждет меня озеро памяти? К моему удивлению, чем дальше мы шли, тем теплее становилось. Каменный коридор вел все дальше, все глубже, в самые недра гор. Двигались в полнейшем молчании, почему-то не хотелось нарушать тишину даже случайно оброненным словом. Коридор оборвался неожиданно, выведя в просторную пещеру. Ее своды терялись где-то вверху, а в самом сердце раскинулось безупречно круглое озеро памяти. Вода казалась застывшей и неподвижной, будто зеркало, лишь поднимался от ее глади пар. «Амари, я покажу, где вы можете переодеться перед испытанием». Госпожа Мот провела нас чуть дальше за озеро памяти, туда, где своды пещеры образовывали естественный укромный уголок. Там горничные уже доставали из сундука простые льняные платья с длинными рукавами и лазурного цвета вышивкой по вороту. Когда мы переоделись и собрались около озера памяти, нас уже ждали. Альфа стоял на берегу без обуви. Ирда ахнула, когда нам навстречу неспешно двинулись друиды в небесно-голубых одеждах. «Избранные богини, мы приветствуем вас около священных вод озера памяти», — заговорил один из них, самый старший на вид. Лоб друида охватывал льняной шнурок с голубым камнем в центре. «Пусть его воды омоют вас своей милостью и расскажут то, о чем вы молчите». «О, богиня, неужели на этом испытании Альфа узнает мой секрет?» — с волнением подумала я, обхватив себя руками. Альфа пробежался по нам взглядом янтарных глаз. «Это испытание искренности. Оно позволит мне лучше узнать каждую из вас». «Что же нам нужно будет сделать?» — игриво поинтересовалась Делла. «Каждая из Амари должна будет войти в воду озера памяти вместе со мной». «Вроде бы просто», — заулыбалась Марджи, бросая на Альфу полное кокетство взгляды, но он смотрел на всех Амари и ни на кого отдельно. «Воды озера памяти позволят мне увидеть ваши воспоминания». Кто-то ахнул. Делла возмущенно вздернула голову, Ариса спросила. «Я не понимаю, Альфа, зачем это нужно? Неужели у Амари не должно быть секретов от вас?» «Нужно лишь одно воспоминание, леди Риса», — пояснил Альфа. «Но самое сокровенное. Та Амари, которая не откликнется моему зову и магии озера памяти, вынуждена будет покинуть отбор». «Но сначала вам нужно выпить воды из озера памяти», — подал голос жрец, делая знак молодому друиду, державшему поднос. Тот по очереди обошел нас, дав каждой Амари по небольшой чашечке, внутри которой плескалась по глотку воды. «Пейте же», — проговорил друид, — «и пусть не останется тайн между вами и вашим будущим супругом». Я дотронулась до своего браслета. Дальше испытание становится все тяжелее и тяжелее. А вдруг озеро памяти достанет из моих воспоминаний что-то такое, что я и сама предпочла бы забыть? Или ту сцену, когда отец говорит, что я должна ехать на отбор? «Богиня, мне помоги». Почувствовав на себе взгляд Альфы, я залпом выпила воду. Она оказалась безвкусной. Мне же казалось, что я пью чистый яд, способный погубить меня. Чтобы не вызывать споров относительно того, кто будет проходить испытание первой, старший друид проговорил что-то на древнем наречии и попросил нас посмотреть на свои знаки луны. Оливия вдруг вскрикнула. Мы все обернулись к ней. Оказалось, что ее полумесяц сияет так ярко, будто изнутри кто-то подсветил кожу. «Вы будете первой, Амари», — удовлетворенно кивнул друид. Затем знаки по очереди засияли у Марджи, Деллы и Рисы. Мой знак луны засветился предпоследним. «Амари, Оливия, возьмите меня за руку», — сказал Альфа, подходя к дочери купца. Раскрасневшаяся Оливия вложила свою пухлую ручку в ладонь Альфы, и они вдвоем вошли в неподвижную воду. Друиды, неспешно ступая, окружили озеро памяти, застыв неподвижными фигурами. Когда они затянули неспешную песнь, эхом отскакивавшую от сводов пещеры, по телу у меня побежали мурашки. Слова сплетались, песнь лилась, наполняя сердца священным трепетом. Альфа и Оливия зашли в воду так, чтобы она доходила Амари до пояса. Альфе же вода прикрывала лишь бедра, так как он был высок. Встав напротив друг друга и взявшись за руки, они прикрыли глаза. Я и остальные девушки замерли, гадая, что будет дальше. Все длилось не дольше минуты. Мы лишь увидели, как от воды поднялось свечение, закружившееся вокруг Альфы и Амари. Маленький вихрь игриво растрепал волосы Оливии и скрылся под сводами пещеры. «Амари, Оливия прошла испытание», — сказал Альфа, помогая ей выйти на берег. «Как же вы это поняли, Альфа?» — полюбопытствовала Марджи, которая должна была идти следующей. «Вы же видели свечение? В случае проигрыша озера памяти не откликнулось бы на зов». Дальше испытание успешно прошли все девушки. Я в волнении кусала губы и посматривала на советника. Его же внимание было всецело обращено к озеру памяти. «Леди Лирилия», — произнес Альфа. Я вздрогнула, поняв, что настала моя очередь.